возлюбленные Господом, братья и сестры, мне хотелось бы для всех нас предложить открыть место Священного Писания Евангелия от Марка, 8 глава, с 34 стиха. Евангелие от Марка, 8 глава, с 34 стиха и ниже. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им: кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Если мы посмотрим выше вот этот отрывочек, вот эту главу, то мы видим, что здесь описывается то событие, когда Иисус Христос идет с учениками. Никого окружающих нет, и вот они идут по дороге, и Христос, желая познать, желая понять, вот приняли ли ученики, вот понимают ли они план спасения Божий, понимают ли они то, что Господь им хотел передать, Господь спрашивает их: за кого почитают Меня люди? Ученики говорят, вот одни за пророка, одни за Илию, там вот еще что-то, но Христа волновал главный вопрос: а вы за кого почитаете Меня? И мы читаем, есть такое место Писания, которое говорит нам о том, что Петр сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Я думаю, Господу очень понравился ответ Петра. Господь понял, что ученики, вот и Петр, они понимают истину правильно, они приняли его как своего Спасителя. И дальше Христос хочет им открыть больше. И написано, что начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отверженными старейшинами, первосвященниками и книжниками, быть убитым и в третий день воскреснуть. И говорил о сем открыто. Но Петр отозвал его, начал прикословить ему. Для Петра и, может быть, для других учеников не совсем понятен был вот этот путь спасения, который лежал через страдания. И дальше, когда то место, которое мы прочитали, что он подозвал народ с учениками своими и стал объяснять им путь спасения, Божий план спасения, который лежит через страдания, может быть, через трудности, через переживания каждого человека. Сказал им: кто хочет идти за Мною? Ну, что значит следовать или идти за Господом? Это значит доверить Ему свою жизнь. Это значит принять Его как своего личного Спасителя. Одна маленькая история для детей. В одной семье мама была верующая, у нее было два мальчика, а папа, отец, был неверующий. Он был пьяница и очень часто приходил домой в вот такой грязной одежде. Вот приходил, так вот ложился и ничего не делал, и так вот дети видели это, и они переживали об этом. И вот эти два мальчика, они договорились между собой и решили: давай мы каждый день будем молиться за нашего папу. Жили они в деревне, и возле их дома был стог сена, большая такая гора или куча сена. И вот в этом сене они вырыли себе такую комнатку, сделали комнатку молитвенную и приходили туда молиться. Каждый день они напоминали друг другу и бежали вдвоем, становились на колени и молились о своем папе. И вот однажды они пришли в эту комнатку и увидели, что там кто-то есть. Торчали сапоги, вот, и они увидели, что там какой-то человек, какой-то мужчина лежит. Они аккуратненько вот вытащили его, это оказался их папа. Он пьяный и шел к дому, и вот так вот остался вот там возле этого сена. Они стали на колени и стали молиться: Господи, Ты видишь, Ты знаешь все, вот наша молитвенная комната, а отец такой пьяный, грязный, пришел сюда, спаси его. Они так горячо молились со слезами, а отец лежал и все слушал. И вы знаете, это тронуло сердце отца. Это тронуло его сердце, он пришел домой, прошло какое-то время, он сказал: я пойду с вами на собрание. Он стал ходить на собрание и покаялся. Господь услышал молитву вот этих двух мальчиков. И здесь мы прочитали, Господь говорит: кто хочет идти за Мною? Два момента, Господь говорит, или два желания человеческих. Это кто желает душу свою сберечь, кто желает идти за Мною и кто хочет душу свою сберечь. Вот два таких хотения и два таких желания. И Господь предлагает вот правильный выход. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее». В Слове Божьем слово «душа» иногда употребляется в смысле жизни. И Господь говорит так, что если ты хочешь жизнь свою, душу свою сберечь для вечности, то здесь, на земле, ты должен потерять ее для себя, для своих желаний, для своих каких-то стремлений. Ты должен ее посвятить мне. И тогда непременно, вот придя в вечность, душа твоя будет сбережена для вечности, для того, чтобы иметь общение с Богом и с детьми ее». Один брат-служитель рассказывал из своей жизни такой случай. Вот он ехал в поезде и свидетельствовал окружающим рядом сидящим людям. Говорил им о Христе, у них была беседа, они читали из Библии. И одна женщина, сидевшая поодаль, она очень противилась. Она повышала голос, она говорила, что все это не так, что все это неправда. И брат спросил этой женщины, а на какой вы выходите станции? Она сказала, он взял трактатик и написал на этом трактате адрес молитвенного дома в той местности, где она жила. И предложил ей этот трактат. Но она, скорее всего, из-за того, чтобы он как-то отцепился, взяла вот этот трактат. Прошло 5 лет, этот брат-служитель приехал в этот город, в церковь. А в церкви идет членское собрание, предстает те, которые готовятся к крещению. И вот из них одна сестра подходит и говорит, «Брат Коля, вы меня узнаете?» Он говорит, «Нет, не знаю». «А помните, вот 5 лет назад вы ехали в поезде, и я вот так противилась, и вот вы дали мне этот трактат, вот я пришла домой, забросила его, потом в жизни моей стали случаться большие переживания, неудачи, я стала его искать, я его нашла, я стала ходить в собрание, и вот теперь я готовлюсь принять крещение». Вот так вот происходит спасение души человеческой. Господь говорит и предлагает, каждому из нас предлагает вот это спасение души. «Отвергни, отвергни себя, возьми крест твой и следуй за мной». И дальше мы читаем здесь 2 вопроса. «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою?» Действительно, сегодня звучит призыв Божий. И сегодня Господь говорит, друг дорогой, какая польза? Какая польза из всех приобретений вот этих земных? Какая польза из всех, может быть, каких-то стремлений или желаний, если ты душе своей повредишь? И повредишь так, что в конечном итоге окажешься в аду, в конечном итоге потеряешь вечность, вечность с Богом. И будешь вечно мучиться в том месте, которое приготовлено для дьявола и ангелов его. Или какой выкуп даст человек за душу свою? И сегодня Господь говорит нам о том, что жизнь на земле, она дана для того, чтобы каждый человек мог сделать этот выбор. И Дух Святой стучит в сердце каждого, и чтобы он поспешил сделать этот выбор, потому что есть только одна возможность, есть только сегодня. А завтра у человека нет. Кто знает, что может случиться завтра? Однажды одна сестра, находясь в больнице, она как бы так увидела одного пожилого человека, который так потихонечку выходил в коридор. И у них завязалась беседа, и этот человек рассказал о том, что он очень богатый. Он рассказал о своей удавшейся карьере, он рассказал о том, что у него много золота, у него много, может быть, других сбережений, у него много денег, но в свои 50 лет он должен умереть. Врачи ничего не могут сделать. Самые лучшие врачи вот, заботятся о его здоровье, но, к сожалению, ничего не могут сделать. Прошло какое-то время, эта сестра видит, что этот человек уже не выходит вот, в коридор. Она пришла к нему в палату и видит, что этот человек в агонии умирает. Вокруг него стоят врачи, и он говорит, «Я вам заплачу, я вам отдам все, я вам отдам много денег, много золота, только продлите мне жизнь хотя бы на несколько часов». И врачи в бессилии, они разводили руками, они не могли ничего сделать. И этот человек в такой агонии мучился. Где-то во глубине души совесть подсказывала ему, что жизнь прожита неправильно. Где-то страх тайный мучил его о том, что ему предстоит предстать пред Богом. И вот в таких переживаниях, в такой глубокой агонии этот человек умер. Друзья дорогие, сегодня Господь предлагает нам сберечь душу свою для вечности. Сегодня Господь предлагает нам путь следования за Ним. И хорошо, когда мы поймем, что каждого человека Это есть этот выбор. Господь дарует для каждого человека этот выбор. И жизнь, когда мы посвятим Христу свою жизнь, это будет большая радость для нас. Жизнь, посвященная Христу, это отсутствие страха перед смертью, это отсутствие угрызения совести, это мир, это радость, это общение с Богом. И вот этот мир сегодня Господь хочет каждому подарить. Сегодня мы много слышали вот и призыв Божий, который говорит нам о том, что Господь зовет каждого человека. И если, может быть, сегодня что-то сердце касается Духа Святого, если, может быть, сегодня кто-то слышит призыв в сердце своем, я думаю, что нужно откликнуться, потому что завтра это не наше время. Пусть Господь поможет каждому из нас сделать правильный выбор для спасения своей души, чтобы мы могли встретиться там у Господа и прославить Его вместе там в небесах. И сейчас мы будем молиться. И мое желание предложить, чтобы мы могли помолились о тех, кто, может быть, слыша голос Божий, не спешит сделать решительный шаг в сторону спасения своей души. Да поможет нам Господь, чтобы мы помолились о таковых, и пусть Господь побуждает сердце примириться с Господом. Пусть Ему будет слава за все. Аминь.